и доброжелательное сочувствие. В кабинет старика я успел точно к часу, раньше мистера Бландена. Доложил Келлингему об Эллен. Казалось, его это успокоило. Мистер Бланден был весьма важной персоной. При нормальных обстоятельствах вряд ли я мог бы с ним встретиться. Приглашение старика принять участие в обеде, видимо, должно было представить мне первую возможность заявить себя как преемника Ламберта. Я знал, что должен показать себя, и во время этого бесконечного обеда старался подобающим образом улыбаться, подавать подобающие реплики, чтобы убедить, что я не наивный младенец, протеже по родству, но что умею в нужное время сделать именно то, что нужно. По благосклонной мине старика я мог судить, что произвожу впечатление, но мук, которых я при этом испытывал, это не уменьшало. Мистер Бленден у себя в Беверли-Хилл привык, видно, крепко пить. Мы пропустили 4 Джипсона, как аперитив, за едой пили пиво, а после бренди. Несмотря на напряжение и отупение от спиртного, я все время отчаянно пытался решить проблему Анжелики. После второй рюмки бренди мистер Бленден впал в сентиментальное настроение. Ему захотелось поразвлечься. И старик, к моему ужасу, тут же порекомендовал меня как проводника в небольшой прогулке по городу. Я уже видел, как провожу остаток дня, сопровождая мистера Блендена по дневным барам и ночным клубам. Но тот в последний момент вдруг заявил, что устал и вернется в отель отдохнуть с дороги. Только в половине четвертого я откланялся. Взял такси до отеля Уилтон. Никакого плана у меня не было. Я его просто не мог придумать. Мой мозг отупел от усталости и спиртного. Уилтон был довольно дешевым, унылым, но приличным отелем. В пустом вестибюле, который когда-то соорудили в напрасной надежде, что дела пойдут на лад, я спросил у портье об Анжелике. — Ваше имя, пожалуйста. — Хардинг. — Ах, да, мистер Хардинг, дама вас ждет. Поднимаясь в лифте, помнившим старомодных дам с еще более старомодными псами, я вдруг впал в панику. Просто был убежден, что перед дверью номера Анжелики стоит лейтенант Трент. Разумеется, его там не было. Я нажал кнопку звонка. Анжелика отворила дверь. «Полиции не было», — сказала она. Глава 9. Следом за ней я вошел в неуютный гостиничный номер. На комоде стоял радиоприемник, который включался, если опустить в него четвертак. Потертый чемодан Анжелики лежал на складном столике. Во всей атмосфере было что-то жалкое. И сама Анжелика, с ее тяжелыми волнами черных волос, с ее красотой, из-за которой я так часто предавал самого себя, чье существование действовало на меня так угнетающе и мучительно, выглядело как конец всему. Но я ее не жалел. Ничего к ней не испытывал. Она была только помехой на моем пути, препятствием, которое нужно было устранить. Выглядела она совершенно разбитой, словно вообще не спала. Закурила. Кисло, глядя на меня, ждала, что я скажу. Я вспомнил вдруг, что еще прошлой ночью я в каком-то ослеплении видел в ней свое истинное счастье, а жизнь с Бетси и Рики воспринимал как сплошные обман и ложь. При мысли об этом все во мне сжалось и вспыхнул гнев. Черт возьми, это она втянула в нашу жизнь Джимми. А все ее безумное, тянущееся уже 2 года увлечение, ее женская слабость, с которой она покорно льнула к нему, несмотря на все унижения, которым он ее подвергал, и почти так же покорно позволила выгнать ее вон. Однажды связалась с ним. Так почему не следила за ним? Почему позволила ему войти в жизнь Дафны? Почему покорно собрала чемодан и притащила его ко мне? В ярости я заорал. «Ну, надеюсь, теперь ты довольна?» Я знал, что обвинение это незаслуженное, и понимал, что она может ответить мне тем же. Но ничего подобного. Она просто стояла у окна, волосы тяжелой волной падали на плечи и казалась грустной и спокойной. «Расскажи мне о Джимми», — попросила она. «Что еще можно сказать? Кто-то застрелил его прошлой ночью у него дома». «Но кто? Откуда я знаю? Что я знаю о Джимми Лэмби? Скорее уж, это должна знать ты». Очень-очень тихо она спросила. «Думаешь, это сделала я?» Мне хотелось швырнуть ей в лицо. «Почему бы и нет? Ты была от него без ума. Он ни в грош тебя не ставил. Перед тем, как он был убит, вычеркнул тебя из своей жизни». Но она его не убивала. Время смерти подтвердило это. И я был достаточно в своем уме, чтобы понять, что не время устраивать допрос. Убийцей она не была. Была только досадной помехой. Нужно было ее обезвредить ради Бетси, ради Дафны, ради старика и, прежде всего, ради меня. «Я знаю, что ты его не убивала», — сказал я. «Полиция утверждает, что он был убит между 1:30 и 2:30. В 1:30 ты уже час была у меня». «Так ты уже говорил с полицией?» «Разумеется». «А та женщина-гувернантка тоже?» «Да». «Значит, тебе пришлось сказать им обо мне?» «Теперь это раздуют газеты, и, разумеется, все узнает Бетси». «Господи, какую кашу я заварила!» «Ах, Билл! Если бы ты знал, как мне жаль!» Я видел на ее лице только заботу обо мне и отвращение к себе самой. Господи, что за благородство! И вдруг мне опротивила вся та игра, в которую я собирался ее втянуть, та ложь, которая оказалась мне такой ловкой, безопасной и даже остроумной. «Ты должна знать, — начал я, — что я им о тебе не сказал. И Эллен тоже. И я рассказал ей, — что сделал. И, рассказывая это, уже не видел себя шикарного организатора, триумфально занявшего пост вице-президента, но жалкого чиновничка, летящего куда ветер дует, поступившегося всеми принципами в трусливом желании спасти свою шкуру и угодить хозяину. Было бы много легче, не наблюдая она все это время за мной. Но огромные синие глаза, неотрывно глядевшие на меня, хоть и не видел я в них ни малейшего укора, их сосредоточенный, чуть удивленный взгляд словно оценивал меня, словно говорил: «И этот человек, которого я когда-то любила». И хотя знал, что я только приписываю ей эту роль, не мог избавиться от впечатления, что за ней право морально осуждать меня, и ненавидел ее за это. Кем она себя воображает, чтобы судить меня? Когда я умолк, она все так же продолжала, не отрываясь, глядеть на меня. Закурив новую сигарету, едва неравнодушно спросила: «Значит, вот как обстоят дела?» «Да». «Ты обязан думать о Дафне. Если полиция меня выследит, и у меня не будет алиби, придется рассказать правду и тем самым уничтожить тебя в глазах Каллингема. Но если я не скажу правду, они подумают, что это сделала я». Эта голая констатация фактов звучала для меня как обвинительный приговор. Но ее тон нисколько не изменился, и глядела она на меня все с той же виноватой немой покорностью. Так как я не ответил, спросила: «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» «Умерла», — подумал я. «Исчезла, сгинула бесследно». «Нет, никуда она не денется. Анжелика — мой крест, мое проклятие, женщина, созданная для того, чтобы меня погубить». Стоя спиной ко мне, она смотрела из окна на далекую панораму крыш и труб. Теперь вдруг обернулась. «Я никогда, зная это, не была в квартире Джимми. Он бы меня туда не пустил. В Нью-Йорке мы были всего несколько недель и еще не завели знакомств. Пожалуй, полиция меня не найдет». «Не беспокойся, найдет. Джимми был убит из твоего пистолета». «Из моего пистолета?» «Того, что в ту ночь ты прятала под подушкой. Трент нашел его возле трупа и показал мне. Разумеется, я его сразу узнал». «Ты знала, что он у Джимми?» Она кивнула. «Знала. Он его отобрал. 3 дня назад». «Почему?» «Это произошло, когда он пришел сообщить, что женится на Дафне. Видимо, ждал, что я устрою ему скандал. Но ничего подобного я не сделала. Это его взбесило, и... Короче, мы были в спальне. Мне удалось достать из-под подушки пистолет. Это его охладило. Позднее, уходя, попросил его у меня. Мол, у него нет денег, хотел его заложить. Ну, я и отдала». Все это говорила она так спокойно, как о совершенно заурядном эпизоде, который может произойти в самых обычных человеческих отношениях. Я представил их двоих, как они упиваются своей душераздирающей драмой, как ругаются, угрожают друг другу оружием, и вдруг совершенно внезапно мирятся и решают заложить пистолет, чтобы Джимми...